Глава 65. МТС Билайну. Рита, привет. Точно, неделю тебе не звонила. Короче, рассказывать практически нечего. Так мы к отцу его и не сходили. Нет, не приехал он в тот вечер. Вообще не объявился. Не знаю. Накануне мы поссорились. Не сильно так, как всегда. Может, из-за этого? Звонила. Он сперва трубку не брал, потом вообще отключился. Отцовский телефон я не знаю, короче, пропал. Да ничего с ним не случилось. Обычное кидалово. Наговорят с вагон, наобещают и линяют. Проходили мы это, Рит, не впервой. Да, пошла ты со своей любовью. Не было там ничего. Подумаешь, свечки жег, стихи читал и ручку гладил. Про любовь ни слова не говорил, а все про то, чтоб жениться и детей... На самом главном, гад, играл, а я дура повелась. Не плачу я, Рит, не плачу, с чего ты взяла. Короче, что делать, я не знаю. Знаю. Делом займусь, учебой. И пошло бы оно все. Мать-идиотка с вопросами пристает. Что я ей скажу? Да не плачу я. Спокойно, как удав. Да чего же тошно. Нахер он пойдет, гад? Если и позвонит, пошлю, честно, Рит. Сейчас я успокоюсь. Лучше я Дениске позвоню, с ним проще, оттянусь с ним в койке по полной. Ой, Рит, что делать? Не могу без него. Он ведь знаешь какой. Не могу объяснить, не могу, Рит, прости.